причины или на самом ли деле все так страшно. Сейчас мы пройдем по этапам построения системы продаж. На каждом из них выявим наиболее существенные сложности и проблемы, которые могут затормозить работу или уничтожить результаты. Рассмотрим их вероятность, возможный ущерб и способы противодействия. Проведем такой анализ для трех вариантов. Вариант первый – самостоятельное построение системы продаж. Вариант второй – полномасштабное сотрудничество с Capital Consulting. Вариант третий – частичное сотрудничество с Capital Consulting. Предположим, одной из проблем является то, что вам так и не удалось принять решение о построении системы продаж. Вариант первый. Неспособность принять решение – одна из самых губительных проблем. Сомнения настолько сильны, что вы даже решение принять не можете. Для начала нужно разобраться в ситуации. Заполните анкету, нужна ли вам система продаж и можно ли с ее помощью увеличить доход. С этой анкетой вы можете ознакомиться, открыв файл «Анкета, нужна ли вам система продаж и можно ли с ее помощью увеличить доход», который находится на компакт-диске в папке «Док». Если количество баллов ниже 8, возможно, что и так все неплохо. В этом случае сами решайте, стоит ли еще что-то улучшать. Если количество баллов больше, то выстроить систему продаж просто необходимо, и не только для того, чтобы увеличить доходы, но и чтобы обеспечить безопасность и эффективную защиту бизнеса в конкурентных войнах. В наши дни необходимо очень быстро бежать, чтобы просто удержаться на своем месте. Вы знаете, что надо строить систему продаж, но не хватает решимости. Если вы находитесь в одном из регионов, где есть региональные представительства Capital Consulting или можете туда приехать, позвоните в офис Capital Consulting. Вам нужно встретиться с одним из наших ведущих экспертов либо записаться на один из бесплатных открытых мини-семинаров, посвященных построению системы продаж. Вы также можете заключить с Capital Consulting договор на тренерское абонентское обслуживание. На семинарах и тренингах сможете узнать и понять, как работает профессиональная система продаж. Чем больше будет информации, тем легче принять решение. Если вы находитесь в регионе, где нет регионального представительства Capital Consulting, многократное участие в мероприятиях в другом регионе вряд ли будет возможным. В этом случае вы можете связаться с одним из наших региональных представительств. Возможно, вы со своей командой приедете на семинар или тренинг или договоритесь о том, что один из наших экспертов приедет к вам провести корпоративный тренинг или конкурс. А если вы и к помощи со стороны прибегнуть не готовы, и сами принять решение не в состоянии, постараемся за месяц побороть собственную нерешительность. Возьмите в руки ежедневник и ручку. Откройте его на дне, отстоящем от сегодняшнего ровно на месяц. Если попали на выходной, перейдите на следующий рабочий. Напишите себе напоминание, что надо отправить письмо по e-mail в Capital Consulting, нужно ли строить систему продаж. Контакты вы найдете, открыв файл «Контакты» на компакт-диске в папке «Док». В поле темы укажите Константину Бакшту, нужна ли мне система продаж. В письме приведите все свои контакты и суть вопросов или сомнений. Если тяжело расписывать все в подробностях, напишите, что изложите лично. Я или один из ведущих экспертов Capital Consulting свяжемся с вами и поможем принять правильные решения. Что если вы за создание системы продаж, но другие ключевые лица компании против? Можно использовать уже перечисленные подходы, но в этом случае вы сами должны быть двигателем прогресса. Предложите своим коллегам заполнить анкету, нужна ли вам система продаж и можно ли с ее помощью увеличить доход. Дайте им прочитать эту книгу, приведите их на наш семинар. Если сами не уверены, как лучше поступить, свяжитесь с нами. Вы знаете, что надо строить систему продаж, но принять решение не можете. И с нами общаться не хотите. Возможно, что этот случай не поддается лечению. Скорее всего, вылечить вас смогут только конкуренты. Правда, когда ваш бизнес уже будет уничтожен, мы ничем не сможем вам помочь. Вариант второй. Вы хотели бы построить систему продаж вместе с нами, но пока не готовы начать работы. Причины такой отсрочки могут быть и объективными, и субъективными. Для кого-то объективная причина – сезон, хотя, конечно, это не серьезно. Отдел продаж строится не на пару месяцев, а на много лет. Истинная причина задержки одна – страх перед принятием окончательного решения. Только время работает против вас. Если вам недостаточно одного семинара по построению системы продаж, посетите еще один или два таких же, к тому же они бесплатные. Пригласите с собой ключевых сотрудников. Если хотя бы несколько из них выразит желание выстроить систему продаж, вам будет легче принять решение и начать работу. Вы опасаетесь, что за наши услуги придется заплатить слишком дорого? А вы хотя бы выяснили, сколько? Мне часто приходилось наблюдать, что люди боятся больших затрат, еще не выяснив, сколько придется заплатить. Думаю, вам следует встретиться с одним из ведущих экспертов Capital Consulting и решить финансовый вопрос. Вероятнее всего, необходимые затраты окажутся вполне приемлемыми. Если вы пока не можете позволить себе полное сотрудничество, договоритесь о частном. В любом случае, эти затраты – инвестиции, ведь вы вкладываете в сотрудников деньги, ожидая, что они вернутся многократно в течение двух ближайших лет. Вариант третий. Если вы находитесь в регионе, где есть региональное представительство Capital Consulting, ваши действия могут быть теми же, что и в предыдущем варианте. Если же представительства в вашем регионе нет, помочь с принятием решений будет сложнее, но возможно. Вы можете запланировать на будущее, через две недели или через месяц, запуск работ. Предусмотрите достаточный запас времени, чтобы спокойно приготовиться к началу строительства системы продаж. Принимая решение, вы еще не начинаете действовать, но когда приходит время запустить работу, принимать решение уже не нужно, и вы морально готовы. Сразу скажу, что срок в 3 месяца или больше означает никогда. Мы в этом случае не поможем. Необходимую помощь по ликвидации бизнеса вам окажут конкуренты. Во-вторых, можете выбрать один небольшой момент, с которого можно начать наше сотрудничество, например, корпоративный тренинг или конкурс. Вместе с другими ключевыми сотрудниками приедете на один из наших открытых тренингов, скажем, в Москву или в Самару. Заодно прогуляетесь по улицам и набережным этих городов. Они действительно красивы. Если первый этап сотрудничества пройдет успешно, дальше можно будет спокойно запускать основную часть сотрудничества. Бывает, что проблема в том, что вам негде посадить новых сотрудников. Я далеко не уверен, так ли это на самом деле. В большинстве ситуаций, когда вставал этот вопрос, впоследствии он оказывался самообманом. Для небольшого отдела продаж достаточно высвободить 6-10 квадратных метров у стены одной из комнат. Этого как раз хватит, чтобы поставить сделанный по спецзаказу стол на два рабочих места. А больше им и не надо, поскольку основную часть рабочего времени менеджеры по активным продажам должны проводить в разъездах. В офисе они собираются преимущественно для совещаний. У вас совсем нет свободного места? Замените стандартную мебель на сделанную по спецзаказу, и вы сможете существенно увеличить количество рабочих мест в офисе. Дополнительный бонус – стратегическое сокращение затрат на аренду. Сколько раз я наблюдал, как компании год за годом расширяют свои офисы и бездарно загромождают их большущими стандартными столами. В одном из случаев в комнате площадью 30 квадратных метров красиво стояли комплекты стандартной мебели на три рабочих места. Считалось, что добавить четвертое невозможно. Впоследствии мы оборудовали в этой комнате 9 рабочих мест для коммерческого отдела, и работа шла отлично. Иногда ситуация складывается так, что добавить рабочие места в существующем офисе просто негде. Однако, если система продаж вам необходима, то вопрос с пространством надо решить, и все тут. Для начала может быть вполне достаточно одной комнаты площадью от 12 до 20 квадратных метров. Их несложно найти в офисных зданиях, и аренда обойдется не так уж дорого. К тому же наша система продаж предполагает возможность дистанционной работы отделов продаж. Резюме. Кто хочет делать, делает, кто не хочет, ищет причины. Очередная проблема. Ваши производственные мощности полностью загружены. Если отдел продаж заработает, ему нечего будет продавать. Это действительно может быть проблемой. Только не лукавите ли вы? Если речь идет о производстве, у вас работает 3 смены или все еще одна? Если речь идет о доставке, то полностью ли задействован ресурс транспортных компаний? Если ваши клиенты выстроились в очереди, то почему вы еще не повысили цены? Или и по имеющимся продаете меньше, чем могли бы и чем хотели бы? Эта проблема чаще всего одна большая заморочка. Еще не работает толком отдел продаж, еще не набраны новые сотрудники, и тем более они не успели выйти на продажи. Однако главная проблема, о которой думает руководство, в том, что сотрудникам нечего будет продавать. Так вы сначала дождитесь такого счастья, а потом думайте, что с ним будете делать. Из опыта знаю, что практически никогда не бывает случаев, при которых мощности продаж соответствовали бы производственным, а для торговых организаций – пропускной способности склада и службы доставки. Если вы продаете меньше, чем можете произвести или закупить и доставить, обслуживание клиентов будет хорошим. Есть запас мощностей, можно исполнять срочные заказы. Беда в том, что неиспользуемые производственные мощности все равно создают затраты, и финансовое положение бизнеса в этом случае обычно не самое лучшее. Если, наоборот, имеется перевес клиентов над производственными мощностями, то они становятся в очередь, некоторым вы отказываете. Качество может страдать, но финансовое положение организации просто замечательное. Вы не хотите, чтобы страдало качество? Повысьте цены так, чтобы остались только более платежеспособные клиенты и запас производственных мощностей составил 10-20%. И помните, прибыль дает небольшой оборот, а большая совокупная наценка или маржа. По-моему, вторая ситуация гораздо лучше, чем первая. Правда, большинство компаний с ней никогда не сталкивались. Вам нужно всячески стремиться к тому, чтобы оказаться в этой ситуации, а там уж на дополнительную прибыль закупите новые станки, цеха, склады, машины, магазины или что еще потребуется. Очередная проблема заключается в том, что решение о построении системы продаж будет принято, но работы так и не начнутся. Вариант первый. Вы приняли решение о построении системы продаж, но никто ничего не делает. Ситуация и впрямь нелегкая. Вполне вероятно, что так и не удастся сдвинуть ее с мертвой точки. Попробуйте назначить ответственного за проект, который должен будет запустить работы под страхом увольнения. Если и это не поможет, то либо произойдет чудо, либо конкуренты помогут ликвидировать бизнес. Единственный совет. Когда будете начинать построение системы продаж, запишите в ежедневнике на дате через полтора месяца «Система продаж заработала» или «Связаться с Capital Consulting». К этому дню уже должен быть выполнен минимум мероприятий, а именно: проведен первый конкурс, новые сотрудники, не менее двух, приступили к работе. Разработан и внедрен приказ по оплате труда менеджеров по продажам, включая личные планы продаж и планы на отдел или компанию. Запущено и ведется жесткое управление отделом продаж с помощью оперативок, планерок, отчетно-контрольной формы и статистики коммерческой работы. Менеджеры по продажам используют хотя бы необходимый минимум документов, рабочие журналы, анкеты клиентов и технологию первого звонка. Для торговых представителей может быть технология первого визита. Со списком документов вы можете ознакомиться, открыв файл «Перечень документов» на компакт-диске в папке «Док». Если чего-то из перечисленного списка к моменту проверки нет, пора задуматься. Если нет большей части или всего, немедленно свяжитесь с Capital Consulting. Отправьте письмо с описанием ситуации и вашими контактами, после позвоните. Вариант второй. Надо работать. Платите нам своевременно и полностью, а мы уж добьемся результата. В нашей практике были случаи, когда в проекте был заинтересован генеральный директор, но его реализацией он не занимался из-за занятости, а все остальные сотрудники видели отдел продаж в гробу. Мы довели проект до более чем приемлемых показателей. Для этого пришлось со второго месяца ведения проекта временно сдать в аренду двух наших руководителей продаж в бизнес-заказчика. Сейчас эта компания успешно развивает продажи на российском рынке. Вариант третий. Если ваши сотрудники махнули рукой на отдел продаж, но мы взялись за работу, то стоит ожидать, что процесс будет двигаться только в нашем присутствии. Запланируйте на всякий случай пару дополнительных совместных конкурсов, поскольку отсев новых сотрудников может быть очень высоким. Все же с 2-3 конкурсов мы сформируем ядро новой команды, которая сама будет развивать наш проект. И пусть старички не жалуются, если новички обгонят их и в доходах, и в карьерном росте. Предположим, проблема в том, что ваши старые сотрудники будут против построения профессиональной системы продаж. Здесь также может быть несколько вариантов. Вариант первый. В решении управленческих задач внутрикорпоративная политика всегда играет важнейшую роль. Если не сможете договориться со своими сотрудниками полюбовно, распрощайтесь с мечтами о подъеме бизнеса и откладывайте из доходов столько денег, сколько сможете. Когда бизнес погибнет, останется хотя бы запас на черный день. Вариант второй. Если вы имеете основание предполагать, что возмущение сотрудников будет серьезным, обсудите ситуацию с нашими экспертами. Мы разработаем план действий и проведем его в жизнь. Вопли, крики, жалобы и плач, конечно, будут, но как тут без них? К концу активной фазы нашего сотрудничества ни один сотрудник компании не будет противодействовать работе системы продаж. Мы решим вопрос окончательно тем или иным способом. И для смутьянов будет лучше попасть под тот способ, чем под иной. Вариант третий. Здесь мы также можем вам помочь с решением внутрифирменных политических вопросов. Правда, не в такой степени, как при полномасштабном сотрудничестве. Работы, скорее всего, придется разбить на две части. Сначала установим личные контакты с сотрудниками и обеспечим их поддержку или хотя бы нейтралитет. Потом начнутся основные работы. Проблема может быть и в том, что вы считаете, что не удастся набрать сотрудников в новый отдел продаж. Вариант первый. Действительно, эта проблема может остановить все ваши работы по созданию отдела продаж. Технологии набора сотрудников, описанные в книге «Построение отдела продаж», не так уж проста в применении. При сотрудничестве с нами основное обучение проведению конкурсов обеспечивается личным примером наших экспертов на совместно проводимых конкурсах. Большинство знакомых нам предпринимателей, которые хотели научиться проводить такие конкурсы сами, не смогли сделать это эффективно. Нельзя заменить опыт проведения 50-100 конкурсов самостоятельным изучением инструкции по их проведению, пусть даже и хорошей. Варианты второй и третий. Проводя конкурсы при начальном комплектовании отдела продаж, мы отвечаем за результат. Предположим, необходимо принять на работу несколько человек. В этом случае конкурс будет считаться успешным, если вышел и начал работать хотя бы один сотрудник. В противном случае мы проводим дополнительные конкурсы за свой счет до тех пор, пока не добьемся результата. Первые конкурсы в основном проводят эксперты Capital Consulting. Вы внимательно смотрите, как они работают, и учитесь. Следующие конкурсы проводите вы или ваши ключевые сотрудники в присутствии наших экспертов, которые корректируют вашу работу. При необходимости они вновь показывают основные моменты проведения конкурса. В целом, чтобы освоить технологии проведения конкурса, требуется от 2 до 4 совместно проведенных конкурсов. Возможно, проблема в вашей боязни, что новые сотрудники не начнут искать клиентов или будут делать очень мало звонков и встреч. Вариант первый. Частая причина такого явления – слабое управление продажами. Если к тому же принята неадекватная система оплаты менеджеров по продажам, слишком высокие оклады, то ситуация становится совсем гиблой. Найти готового сотрудника продаж, прямо скажем, практически невозможно, а желающих получить красивую и доходную должность может быть немало. Даже если найдете толкового руководителя продаж, высок риск, что он так и не сможет выстроить управление продажами. В лучшем случае, пока будете выстраивать управление, потеряете парочку отделов продаж. Что ж, терпите. Вариант второй. Мы берем ситуацию под полный контроль. Вместе с вами выбираем, кто из сотрудников будет руководить продажами в новой системе. Часто первым руководителем продаж становится директор или собственник бизнеса. Цель такого подхода – отстроить управление до высокой степени простоты и надежности, для чего очень важны авторитет и власть верховного руководителя. После управления продажами передается преемнику, но руководитель, который возглавлял систему продаж, навсегда сохраняет контроль над ней. Он насквозь видит, что и как в ней происходит. Прямые затраты времени высшего руководителя на управление продажами составят от 30 минут до часа ежедневно плюс 2-3 часа в неделю. Если подходящий преемник определен с самого начала, передавать оперативное управление продажами можно уже на 3-4 неделе с момента его запуска. Если преемника нет, можно выдвинуть на эту должность наиболее перспективных сотрудников, принятых по конкурсу. Другой вариант – провести специальный конкурс. В нашей практике бывали случаи, когда руководить новым отделом продаж было совсем некому. Доходило даже до того, что мы сдавали в аренду наших собственных руководителей продаж. До тех пор, пока не набирали, обучали и вводили в строй новых руководителей продаж, являющихся сотрудниками самого заказчика. Когда управление продажами построено, наши сотрудники постоянно наблюдают за развитием дела. Большую часть этого присмотра берет на себя эксперт-нянька, который находится в бизнесе заказчика 1-2 рабочих дня в неделю. Нянька и другие эксперты Capital Consulting контролируют управление продажами, а также соблюдение других стандартов – звонки, встречи и ведение документа оборота. Мы строим ваших руководителей продаж, чтобы они строили сотрудников. Строим самих сотрудников, чтобы они много звонили и быстро бегали по встречам. Мы контролируем текущий документооборот отдела продаж, чтобы весь ход работы был виден насквозь. Мы проводим для ваших сотрудников тренинги, сидим с ними рядом на звонках и даже ходим на встречи. Это помогает снять их неуверенность в себе и страх перед клиентами. Наша система оплаты включает самую лучшую мотивацию труда – голод. Если найдутся такие, которые смогут противостоять всему этому и отлынивать от работы, в нашем распоряжении радикальные средства. Следующий конкурс. Резюме. При такой схеме работы отвертеться от продаж невозможно. Вариант третий. Наши эксперты вам расскажут и покажут, как вести управление продажами, какие документы использовать, помогут разработать ключевые документы с учетом специфики бизнеса. Однако строить управление по этой схеме, внедрять документы в свою работу придется вам. В схеме частичного сотрудничества нянька не предусмотрена. Консалтинговая команда уедет, а вы уже сами запускаете и используете в работе все то, что вам рекомендовали. Дополнительную поддержку вы сможете получить только при следующем приезде к вам нашего эксперта по управлению продажами. Именно поэтому план частичного сотрудничества обычно включает в себя несколько этапов, разделенных по времени. Такой подход позволяет повысить надежность достижения результатов и дает вам дополнительную страховку. Еще одной проблемой может явиться то, что у вас нет человека, который смог бы стать хорошим начальником отдела продаж. Та же ситуация, что и в предыдущем вопросе – слабое управление продажами. И ответы в принципе те же. В процессе полномасштабного сотрудничества с предприятием Capital Consulting нам неоднократно удавалось вырастить эффективного руководителя продаж и приличного коммерсанта из человека, вообще не имевшего опыта продаж, в том числе из суперпредусмотрительных мужчин и женщин предпенсионного возраста. Или наоборот, из людей с опытом продаж, никогда не занимавших руководящих должностей. Кстати, в рамках кадрового аудита мы можем дать рекомендации, на кого из работающих сотрудников можно будет сделать ставку в этом плане. А что если у вас вообще нет человека, который мог бы возглавить отдел продаж на начальном этапе, и ни один руководитель не может выделить даже тех необходимых 4,5-8 часов в неделю. В этом случае передача наших руководителей продаж в аренду вашему бизнесу возможна только при полномасштабном сотрудничестве. Возможно, вы боитесь, что новые сотрудники не смогут вести переговоры с клиентами и будут лишь портить репутацию компании. Вариант первый. Вполне вероятно, что так и будет. Помнится, именно этим и занимались первые два отдела продаж из тех семи, о которых я рассказывал в истории о своем личном опыте. Избежать подобных ситуаций можно при двух условиях. Качественное проведение конкурсов. Например, можно брать на работу только культурных и интеллигентных сотрудников. Может, продавать они будут не очень, но хотя бы не станут хамить клиентам или излишне резко реагировать на их подначки. Хорошая профессиональная подготовка сотрудников в области переговоров и продаж. Этот вопрос вы можете решить за деньги, наняв подходящую консалтинговую или тренинговую компанию с тренерами-практиками. Вариант второй. Большинство сотрудников, которые могли бы производить на клиентов не особо благоприятное впечатление, просто не пройдут жесткий отбор наших конкурсов. А принятым на работу будет обеспечена профессиональная подготовка в области продаж. Активное использование стандартов и технологий продаж позволит поднять уровень ваших сотрудников. Так, молодой боец, почти без опыта, хорошо натренированный использовать технологию первого звонка и анкету клиента, может произвести достойные впечатления на большинство руководителей и собственников бизнеса. Кроме того, реальный уровень и результаты работы менеджеров по продажам находятся под постоянным контролем. Если вскрывается, что у кого-то из них идет сбой в работе с клиентами, С ним проводится дополнительная направленная подготовка. Если, несмотря на все усилия, работа сотрудника не меняется к лучшему, его всегда можно заменить. В этом варианте сотрудничества ни в проведении конкурсов, ни в объеме профессиональной подготовки ваших сотрудников нет существенных ограничений. Вариант третий. В таком варианте важно, достаточно ли объем конкурсов и тренингов заложен в план сотрудничества. Если с объемом работ все в порядке, то и за результат волноваться не придется. Проблемой может быть и то, что вы считаете, будто ваша специфика слишком сложна, новые сотрудники ее не будут знать и не смогут продавать. Вариант первый. Эту задачу в любом случае придется решать прежде всего собственными силами. Назначьте человека, ответственного за обучение специфики новых сотрудников. Пусть это будет его дополнительной нагрузкой. Вряд ли имеет смысл на начальном этапе выделять специалиста только для этой работы. Еще лучше, если будет разработан конкретный план действий для введения в специфику каждого нового сотрудника. Варианты второй и третий. Хотя ответственность за решение данного вопроса полностью снять с вас никто не может, в наших силах оказать серьезные воздействия. Мы подробно расскажем, как организовать систему обучения специфики молодых бойцов на внутрикорпоративных тренингах. Такие тренинги при правильной организации могут проводиться, например, раз в две недели по 3 часа. Мы можем вместе доработать технологии и стандарты продаж так, чтобы заложить в них привязку к специфике. Чем точнее прописаны такие моменты в документах, которые используются при работе с клиентами, тем меньше требуется специальных знаний от самого менеджера. В идеале документы должны быть разработаны так, чтобы коммерсант без знания специфики с их помощью мог провести квалифицированные переговоры с клиентами вплоть до успешной продажи. Конечно, разработка форм, анкет и стандартов – сложная работа, требующая очень высокой квалификации. Однако нашим экспертам, работающим совместно с вашими ключевыми специалистами, такая работа вполне по плечу. Разумеется, в плане сотрудничества должен быть заложен необходимый для этого объем работ. Некоторые руководители говорят: «Я обучу сотрудников за свой счет, а они все равно уйдут в другие организации». Это тоже проблема. Этот страх, как это ни прискорбно, говорит прежде всего о вашей низкой управленческой цивилизованности. Сотрудники могут уйти от вас в любом случае, и обучение в этом деле – вопрос сугубо параллельный. Кто-то уходит из-за того, что его не обучают, другие – сразу после тренинга. В большинстве случаев причина ухода никак не связана с обучением. Иногда периодическая отправка сотрудников на тренинги увеличивает их лояльность к компании. В исключительных случаях сотрудник может решить, что в компании его недостаточно ценят и ему мало платят. Заметим, скорее этого можно ждать от сотрудника, у которого основная составляющая дохода – оклад, а не процент от результата. Если доход сотрудника в основном строится на процентах, то не компания платит сотруднику, а сотрудник зарабатывает себе и компании. Если проценты нормальные, то после хорошего тренинга сотрудник начинает эффективнее работать и больше зарабатывать. Для вас вопрос стоит по-другому. Важно не сколько сотрудников уйдет, а сколько останется. И насколько эффективно они будут работать. Предположим, вы знаете, что они не слишком профессионально работают с клиентами и сомневаетесь, стоит ли их учить продажам. Вдруг кто-то из них уйдет. Однако, что сейчас они уже теряют клиентов, а вы деньги – это факт. Выбор не в том, учить сотрудников или не учить, а в том, учить сотрудников или продолжать терять деньги. Уйти они могут в любом из этих вариантов, но если они начинают работать более профессионально, то их доходы увеличиваются. Кроме того, растет удовлетворенность работой в вашей компании, а эти факторы существенно снижают вероятность их ухода. Одним из основных преимуществ сотрудничества с Capital Consulting я считаю то, что вы в большинстве случаев не платите за количество сотрудников, принятых на работу или участвующих в тренингах. На конкурсах вы можете принимать сотрудников с запасом, и если кто-то не оправдает ожиданий, его можно уволить, заплатив за отработанные дни. Если сотрудник явно не подходит для той работы, на которую вы его взяли, это видно с самого начала. Кстати, вероятность того, что такой сотрудник пройдет наш конкурс, в принципе, невелика.